Глава третья. «Отличное видео!» Виктор ничуть не преувеличивал. «Ты не против, если мы после обработки выложим его?» «Конечно, выкладывайте. Ради этого и принесла?» — ответила колючка. «И еще, можно выделить мне пару свитков телепорта? Хочу последить за этим господином». «Последить? А получится?» Колючка не верила своим ушам. Виктор впервые усомнился в ее способностях. «А почему нет? Очень скользкий тип. Мы уже обожглись на нем, когда пытались следить. Пришлось еще компенсацию ему за моральный ущерб выплачивать. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. Это он сломал амулет репейного паука. Хотя сейчас я думаю, что прибрал к рукам, наплетя сказку про ожившего бога». «Ожившего бога? Какого?» «Если бы мы это знали! Если хочешь, почитай его досье. Возьмешь в архиве, там много интересного. И проходящее дерево уже было. Все еще уверена в своих возможностях?» «Куплю свитки за свои деньги. 5 штук». «Ого, зацепил? 5 не дам, так уж и быть. 2 купишь, а 1 подарком от меня». «Спасибо, спасибо, спасибо». Она чуть не кинулась к Ланлиду на шею. «Почти не за что. А если сумеешь проследить, проси, что хочешь». Как колючка загорелась, это хорошо. Хоть делом займется, а то в последнее время ходит кислое и колючее. А видео, наверное, сам займусь. Тряхну стариной. Надеюсь, не все забыл. Он до прихода в эту игру и в начале карьеры здесь пилил различные гайды и прохождения. 13-го вырежу. Думаю, он за общероссийскую известность благодарен не будет. А выложу с нового аккаунта. Донаторов пока не провоцировать. Видео им репутацию само опустит и сократит приход денег. Каков? Колючка читала досье 13-го как увлекательный детектив-боевик. Уникальный комплект одежды, уникальное оружие, сотрудничество с кланом Дальневосточники, захват игрового замка и разгром кровавой стаи с захватом уже их замка, участие в войне с японским кланом Сыны Аматерасу. С помощью Энт разгромил почти весь их десант. Связь с нечистью, поход клана в Инферно. Жаль, она тогда не смогла пойти. Жестоко простудилась. Сильный утробный кашель чисто физически не позволял нормально играть. Здесь же воткнуты факты о появлении архидьявола в Корее и баронстве Эмилон, где после перерыва, когда следы ненадолго теряются, снова возникает 13-й. С его самым деятельным участием там появляется баронесса игрок и происходит разгром очередного клана, на этот раз китайского. Да, вот бы поработать вместе с ним, таких бы дел наворотили, позволила себе немного помечтать. Слетаю во Владивосток, посмотрю на месте, все-таки он с ними 3 месяца был. Она считала себя довольно состоятельной, но не после того момента, как узнала цены на перелет в Форт Восточный. Никаких денег не напасешься, так летать. Проболтавшись во Владике 4 дня, тщательно отфильтровав слухи, она запросила Виктора. «Прошу санкцию на проникновение в цитадель дальневосточников. По-моему, они что-то там скрывают». Клан Лид думал 5 минут. «Хорошо, действуй. Полная свобода». Этим ответом ей разрешили совершать любые действия, вплоть до убийства игроков. Все последствия замнут. Адреналин щекочет нервишки. Ночная тьма и плащ-невидимка скрывают от взглядов. Она только что переплыла реку и теперь находится у подножия кручи, на которой стоит самая древняя часть нынешней цитадели. Достала и одела паучьи лапки, очередной добытый артефакт, позволяющий уверенно лазить практически по любым поверхностям. Наверху неусыпно ходит стража, воины-неписи. Такие не отвлекутся и не будут лениться. Аккуратно, не тревожа камни, готовые осыпаться вниз, ползет вверх по вертикальному подъему холма. Вот она добирается почти до вершины стены. Пришло время для питомца, слетает на разведку. Колька, как она назвала своего калибри, обнаруживает во дворе странную постройку, похожую на алтарь под крышей. Да, ее чуйка не обманула. Она узнает имя ожившего бога. Свойства вещей через пету не посмотреть, это было бы слишком жирно, нужно идти самой. Колька возвращается, чтобы проследить за воинами-охранниками. Она тихонько забирается на стену за спиной очередного воина, пришедшего с дозором, проскальзывает к внутренней части стены и также неслышно начинает спускаться вниз. Все тихо и спокойно, как просто оказалось залезть к ним. На всякий случай, прикрываясь тенью от стены, двинула к алтарю. На нее неожиданно вылетает Скорпилев. «Подстраховались, сволочи!» Не очень лестно думает она о хозяевах. Свиток каменных рук заставляет Скорпилева бессильно и нервно дергать хвостом с жалом в ее сторону, стоя в каменной хватке. Вокруг поднимается тревога. Колючка, уже не заботясь о маскировке, со всех ног бежит к алтарю увидеть свойства, узнать, чей алтарь. Коваль. Проникновение в замок не напрасно. Ценная информация добыта. Ее не убили. Репутация клана сказала свое веское слово. Было даже несколько забавно наблюдать за танцами с бубнами вокруг нее. Высокого начальства в игре не оказалось, и что делать с нарушительницей, решить не могли. Если бы убили сразу, это одно, вправе, так сказать. А убить теперь, после опознания, уже как бы не повод к войне. Наконец, примерно через полчаса, в цитадели появились Кощей и Виктор. «Молодец, Колючка!» — весело улыбнулся ей кланлид, показывая большой палец. «Проводите дорогую гостью к телепорту». Кирилл, напротив, был не очень рад. Но по результатам ночного сидения было принято важное решение в случае успеха, вводящее дальневосточников на безусловную лидирующую позицию не только в своем регионе, но и всего Дальнего Востока в целом. Оно было настолько наглым и на грани дозволенного, что помимо Володи, Кирилл решил не сообщать о нем никому, даже из своего альянса. «Уже с месяц испытываю донаторов на терпение и заставляю тратить немалые деньги. Упорные ребята попались, а я всего лишь путешествую по миру с помощью порталов, заодно смотрю, насколько эффективна их тайная система поиска. В общем, если находиться рядом с приемными камнями, могут найти довольно быстро». Рекорд составил 2 минуты 34 секунды. В то же время в какие-то периоды суток их было не дождаться, не прилетали. За месяц примерно понял, что чаще всего свободное от наблюдения утренние часы и время с 2 до 4 дня по Москве. Пару раз меня не тревожили ночью, с чем такое связано, пока выше понимания. Но если все время быстро перемещаться, причем не по прямой, их система давала сбой, видимо, есть какое-то время задержки передачи данных, за которое успеваю выйти из предполагаемого района поисков. В общем, не так все плохо, как казалось ранее. С численностью групп загона тоже экспериментируют. Первоначально посылали по 200-300 высокоранговых бойцов. В этом случае убегал, не принимая боя, тем самым заставляя донаторов впустую тратить немалые средства. Как только они перешли на малые группы с целью экономии средств, тут же поплатились их полной аннигиляцией. Теперь посылают за мной 2-3 разведчиков, которых я иногда вырезаю, а иногда просто ухожу. Найти меня малым составом практически нереально. Когда же до них дойдет, что маневр не удался? Слегка напрягает их преследование. Выйдешь куда-нибудь с моими альвами, и тут они нарисуются, из-под тишка могут накрошить подданных. Поэтому вылеты пока приостановил. Рисковать родичами ради цветочков не хочу. Пока могут и в новом лесу походить, поискать. Зато снова начал заниматься танцами, связавшись с Мариной Танцы и попросив от ее имени арендовать танцевальный зал. Я передавал ей наличку. Расчетами с игрой она занималась сама. Думаю, этим действием сильно попортил настроение разведчикам донаторов. Ведь зал был закрытым для других игроков. Я помещение не покидал, а они не могли понять, где именно я нахожусь в течение 3 часов. Помимо путешествий и танцев, всерьез занялся укреплением обороноспособности нового леса, задумав обнести весь лес живой стеной, которая бы могла задержать одиночек и малые группы и просигнализировать о крупном вторжении. Понимаю, что работы много, периметр очень протяженный, но дорога в 1000 ли начинается с первого шага, или по-нашему, раньше начнешь, раньше кончишь. Задумку с коняшками из диких полей тоже выполнил, вырастив живой коридор из растений с телепортом в конце и подгоняя лошадей огнешарами. Теперь на огороженной поляне в новом лесу альвы пытались их приручить, применяя способности к разговору с живыми существами. Думаю, в ближайшем будущем из диких полей исчезнут еще несколько табунов. Лошадь в хозяйстве – вещь дюже полезная. Когда хватало терпения и желания, пытался подружиться с молотом, который, кстати, сделал палатку в княжеском замке Армина неубираемой. Настолько тяжел. Слетал в Нью-Йорк. Нашел того продавца русского, что успешно впарил мне предыдущую палатку, и почти на тех же условиях взял вторую такую же, заплатив всего на 100 тысяч больше. Бонусов у него маловато было. После Нью-Йорка обычным телепортом перенесся южнее в заповедник богачей. Лежу на пляжу, загораю, попиваю коктейли, глазею на девочек, все как одну со значками подлинности образа. Их в этом вип-заведении Майами-Бич видимо-невидимо, любых форм, цветов и вкусов. Ведут себя дисциплинированно, на посетителей не кидаются, не положено. Пытаются соблазнить купальниками, точнее, их почти полным отсутствием. Думаю, насладиться чисто платонически или все же стоит перейти к плотским отношениям. Ведь заведение совмещает в себе роскошный пляж, центр развлечений и элитный публичный дом, что подтверждается работницами и ценами. Как говорил бармен, работавший со мной в клубе, один и тот же коктейль надоедает, хочется попробовать новый. Интересно, здесь смогут меня найти, али как? Разрешите? Надо мной нависает тень. Против солнечных лучей не могу разглядеть ни лица, ни ника. Меняю положение тела, ладонью прикрываю глаза от света виртуальной звезды по имени Солнце. Красавчик! «Милости прошу к нашему шалашу. Ты смотри, только подумал, и тут же нарисовались. Мысли материальны? Не надоело гоняться за мной?» Спрашиваю, когда тот располагается на соседнем лежаке, оглядывая выводок цыпочек, маячащих неподалеку. «Не надоело бегать?» — отвечает вопросом на вопрос. «Нет, мне нормально. Это у вас потери. И самое главное, с меня вы ничего не получите, кроме проблем». Я тут на досуге почитал форум, подумал и, кажется, нашел вашу болевую точку. Если вдруг тех членов ваших кланов, которые приносят деньги, начнут безнаказанно вырезать абсолютно неизвестные неписи, что они подумают, как считаешь? При том, что охрану будут выносить вместе с ними. Ты не сможешь. В голосе красавчика промелькнули еле слышные нотки беспокойства. Почему же? Я попробую, тем более сам краситься при этом не буду. Представляешь, невидимая смерть неслышно подкрадывается. Короткий посвист стрел и трупы игроков. Тем более долго вас искать не надо. Всего два региона обжито, Москва и Тула. На все точки по 400 человек охраны не посадите, а меньшую группу вынесу. Будет интересно услышать, что вы скажете своим денежным мешочкам. Почему им сейчас нельзя гулять по локациям? И самое веселое в этом то, что неписям абсолютно не важна разница в уровнях. Они могут отправить на респ любого. В общем так. Считайте это ультиматумом. Не прекращаете преследовать меня, я сам открываю сезон охоты. Хоть и жалко тратить время на бесполезные убийства, но придется. В порядке самозащиты, так сказать. Буду записывать видео, как вас дрючу, и выкладывать на форум. Думаю, вам это сильно понравится. Кто у вас вправе принимать решение? Только клан Лид? Надеюсь, он доступен? Тогда в течение 3 часов жду сообщения. 3, признаю, был неправ. С любого аккаунта в теме. Пролистал форум, выбрал самую нижнюю в списке с последним сообщением 2-месячной давности. Сандарский лес и все, что с ним связано. Запомнил? Ты нарываешься. Уже, мой друг, уже. Для полного комплекта осталось нарваться вам. «Разговор на эту тему окончен. Иначе зову охрану, говорю, что ты мне мешаешь. Здесь с этим жестко, сразу вылетишь». Он улетел, но вернуться не обещал. Я же понежился на солнышке, накупался в океане и упорхнул в Армин, оставив работниц американской сферы досуга без денег. Перевел заявленную цену услуг в рубли и внутренне ужаснулся. Грубо говоря, 90 тысяч по нынешнему курсу, 1 доллар к 101 рублю с копейками. Ну их нафиг, такие золотые киски. Желание пропало от сильного удивления. Дома зашел на форум в указанную для донаторов темку. С огромным удовлетворением и облегчением прочитал нужное сообщение. Они от меня отстали. «Вот такое условие», — закончил рассказ о неудачном разговоре с 13-м красавчик. «Он слишком много себе позволяет». Урфину захотелось лично проломить голову непокорному малышу, желательно в реале. «Боюсь, мы ничего не можем ему сейчас сделать. У него слишком много денег и свитков телепорта. Да еще эти неписи реально могут убивать любых. У нас не получится держать все нужные локации под жестким контролем. А при убийстве наших поползут нехорошие слухи. Пока не вижу, на чем можно прищемить ему яйца». «Боится он!» Все еще кипятился Урфин, но было заметно, что гроза уже миновала. «Да уж, он выбрал единственно верный способ избавиться от нас. Нам нельзя терять спонсоров», — вынужден был признать кланлид. «Ты вот что», — после паузы продолжил тролль. «Закажи его неумолимой расправе, да скажи, что у него есть непривязанная диковинка, которую он хочет обменять на что-то редкое. Мол, мы именно за ней гонялись, но не смогли отнять. А если они из него выбьют, мы с радостью выкупим. Это будет для них хорошей мотивацией притащить свой переносной алтарь и много-много раз убить 13-го. Устроим небольшой подарок хитрожопому наглецу. Вдруг действительно что потеряет? Он ведь в клане не состоит, бесплатного телепорта нет, смыться не сможет». «Сделаю, босс!» — довольно улыбнулся основной рейд-лидер донаторов. «Чувствую вибрацию кольца телепорта на левом мизинце. Сатана вызывает навстречу. Что такое? Неужели что-то понадобилось? Ну что ж, давай поговорим. Мне тоже есть, что тебе сказать». Собрал Альф, телепортом ушли в Армин. «Мы ускоренными темпами строим великую стену, заграждение по границам леса. Благодаря прирученным коняшкам действие сильно ускорилось. Портируемся на точку, альвы разъезжаются в стороны, образуя линию. Я передаю им магию волшебство, и большой участок леса подвергается трансформации. Затем относительно быстро передвигаемся в следующую намеченную точку и повторяем. Таким образом, за час получается обработать свыше 10 километров. Это позволяет надеяться на довольно скорое завершение работ. При размерах этой области, формой напоминающей слегка сплющенный сверху снизу круг, со средним диаметром примерно в 600 километров, ее периметр должен составлять по 2000 километров, учитывая обязательные изгибы границы леса. Так что примерно 200 часов работы и вуаля, готово. Переправляюсь в план ада. Выхожу из палатки. Сатана в своем большом боевом виде стоит спиной ко мне, задумчиво глядя на стенки пространственного кармана. «Что хотел?» — неласково спрашиваю его спину. Тот дергается, резко разворачивается, и меня накрывает облаком горящего воздуха, словно при подрыве объемно детонирующего боеприпаса. Только длится это секунд 5, а то и дольше. Я завороженно наблюдаю за этим, задержав дыхание, словно боясь, что невесомый огонь вокруг со вдохом попадет внутрь меня и обожжет. Какой интересный экземпляр. Неплохо тут до меня развлекались. Что ты имеешь в виду? Несколько опешил я от такой тирады. Незнакомый язык. Куда же это меня закинуло? Удивляется собеседник. Я понимаю, что он говорит не на русском, а на бахкачьем, поэтому повторяю на нем же. Что ты имел в виду? Он чуть не подпрыгнул, когда услышал мою речь на своем языке. «Атрибле! Хусмертаю бохка! Мердо!» Если перевести без ругательств, то кто научил это ничтожество бохка? Языку бохков. Очередной сумасшедший NPC? Или, вспоминая откровение Коваля Свара, мне сделалось крайне неуютно. Потихоньку попятился назад в палатку. «Стой!» «Да сейчас!» Я увеличиваю скорость передвижения рачьим способом. «Да погоди, поговорить надо!» Но я уже спрятался в палатке и приготовился улетать, помахав ему на прощание ручкой. «Абзац! Хоть убейте, но мне думается, что в игрушечного персонажа вселился кто-то другой. А это очень многое меняет. Если я боял, то есть опасался обычного непися, то от этого мне абсолютно точно стоит держаться подальше и без крайней необходимости здесь не появляться. Смогут ли остановить его игровые условности и правила? «Договор! У меня с тобой заключен договор!» — радостно взревел он. «Ты должен мне хвост Абадона немедленно!» «С чего бы это?» Я настолько удивляюсь, что на миг забываю про свое желание незамедлительно свалить отсюда. «Условия с моей стороны выполнены, кроме тех, что по твоему требованию, так что исполняй свое. Или хочешь нарушить условия договора на крови?» — вкрадчиво спрашивает он, явно играя на нервах. «Достал свой экземпляр договора. В принципе, правильно. По хвосту Абадона он обязательства выполнил. Ему осталось лишь передать ингредиенты по моему запросу. Похоже, следует отдать хвостик, иначе это можно расценить и как нарушение соглашения со всеми вытекающими. Быстро выхожу из палатки, достаю кончик хвоста архидьявола и скидываю за пределами плаща, чтобы он мог забрать. И вот теперь, не прощаясь и больше не разговаривая, сваливаю».